встреча подпоручика Дуба с кадетом Биглером была не особенно приятной и, несомненно, явилась причиной их дальнейшей обоюдной неприязни, как на службе, так и вне ее. Пытаясь в четвертый раз проникнуть в уборную, Дуб, разозлившись, крикнул: «Кто там?» «Кандет 11-й маршевой роты Энского батальона 91-го полка Биглер», — гласил гордый ответ. «А здесь», — представился за дверью конкурент, — «подпоручик той же роты Дуб». «А, сию минуту, господин подпоручик, сию минуту». «Жду». Подпоручик Дуб нетерпеливо смотрел на часы. Никто не поверит, сколько требуется энергии и упорства, чтобы в таком состоянии выдержать у двери 15 минут. Потом еще 5, затем следующие 5, и на стук и толчки рукой и ногами получать все один и тот же ответ. «Сию минуту, господин подпоручик, сию минуту!» Подпоручика Дуба бросило в жар, особенно когда после обнадеживающего шуршания бумаги прошло еще 7 минут, а дверь все не открывалась. Кадет Биглер был еще столь тактичен, что не каждый раз спускал воду. Охваченный легкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригадой, который, может быть, отдаст приказ взломать дверь и вывести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации. Спустя 5 минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там, за дверью, что ему уже давно расхотелось. Но он не отходил от двери уборной с принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же. «In eine Minute fertig, Herr Leutnant! Сию минуту, господин подпоручик!» Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу. «Ну вы, кадет Биглер!» — загремел подпоручик Дуб. «Вы не думаете, что я пришел сюда с той же целью, что и вы? Нет, я пришел сюда, потому что вы, прибыв в штаб бригады, не явились ко мне с рапортом. Не знаете правил, что ли? Известно ли вам, кому вы отдали предпочтение?» Кадет Биглер старался вспомнить, не допустил ли он чего противоречащего дисциплине и инструкциям, касающимся отношений низших офицеров чинов и с более высокими. В его познаниях в этой области был большой пробел. В школе им не читали лекции о том, как в таких случаях низший офицерский чин обязан вести себя по отношению к старшему, должен ли он, не доделав, вылететь из уборной, одной рукой придерживая штаны, а другой отдавая честь. «Но, отвечайте, кадет Биглер, отвечайте!» — вызывающе крикнул подпоручик Дуб. И тут кадету Биглеру пришел на ум самый простой ответ. «Господин подпоручик, по прибытии в штаб бригады я не имел сведений о том, что вы находитесь здесь и, покончив со своими делами в канцелярии, немедленно отправился в уборную, где и находился вплоть до вашего прихода». И он торжественно прибавил: «Кадет Биглер докладывает о себе господину подпоручику Дубу!» «Докладывает, видите? Это не мелочь», — с горечью сказал подпоручик Дуб. «По моему мнению, кадет Биглер, вы должны были сейчас же по прибытии в штаб бригады справиться в канцелярии, не находится ли здесь случайно офицер вашего батальона и вашей роты. О вашем поведении мы вынесем решение в батальоне. Я еду туда на автомобиле. Вы едете со мною. Никаких «но!»» Кадет Биглер возразил было, что у него имеется составленный штабом бригады железнодорожный маршрут. Этот вид транспорта для него намного удобнее, если принять во внимание слабость его прямой кишки. Каждому ребенку известно, что автомобили не приспособлены для таких случаев. пока пролетишь 180 километров, наложишь в штаны. Черт знает, как это случилось, но вначале, когда они выехали, тряска автомобиля никак не подействовала на желудок Биглера. Подпоручик Дуб был в полном отчаянии от того, что ему не удается осуществить свой план мести. Дело в том, что когда они выезжали, подпоручик Дуб подумал про себя. Подожди, кадет Биглер. Ты думаешь, что я позволю остановить, когда тебя схватит? Следуя этому плану, Дуб, насколько позволяла скорость, с которой они проглатывали километр за километром, начинал приятный разговор о том, что военные автомашины, получившие определенный маршрут, не должны зря расходовать бензин и делать остановки. Кадет Биглер совершенно справедливо возразил, что на стоянке бензин вообще не расходуется, так как шофер выключает мотор. «Поскольку...» Неотвязно твердил подпоручик Дуб. «Машина должна прибыть на место в установленное время. Никакие остановки не разрешаются». Со стороны кадета Биглера не последовало никаких реплик. Так они резали воздух свыше четверти часа. Вдруг подпоручик Дуб почувствовал, что у него пучит живот. И что было бы желательно... остановить машину, вылезти, сойти в ров, спустить штаны и облегчиться. Он держался героем до 126-го километра, но больше не вынес. Энергично дернул шофера за шинель и крикнул ему в ухо: «Хальт! Кадет Биглер!» — милостиво сказал подпоручик Дуб, быстро соскакивая с автомобиля и спускаясь в ров. «Теперь у вас также есть возможность». «Благодарю», — ответил кадет Биглер. «Я не хочу понапрасну задерживать машину». Кадет Биглер, который тоже чувствовал крайнюю потребность, решил про себя, что скорее наложит в штаны, чем упустит прекрасный случай осрамить подпоручика Дуба. До Золтанца подпоручик Дуб еще два раза останавливал машину и на последней остановке угрюмо буркнул. «Да, на обед мне подали бигос по-польски. Из батальона пошлют телеграфную жалобу в бригаду. Испорченная кислая капуста и негодная к употреблению свинина. Фу! Дерзость поваров переходит всякие границы. Боже мой, как это противно! Фу! Кто меня еще не знает, тот меня узнает!» «Фельдмаршал Ностиц Ринек. Цвет запасной кавалерии», — ответил на это Биглер, — «издал сочинение «Вас Шадет дем Маген им Криге», что в переводе означает «Что вредит желудку на войне», в котором он вообще не рекомендует есть свинину во время военных тягот и лишений. Всякая неумеренность в походе вредна. Подпоручик Дуб не произнес ни слова, только подумал про себя: «Я тебе покажу ученость, мальчишка!» А потом, поразмыслив, задал Биглеру глупейший вопрос. «Итак, кадет Биглер, вы думаете, что офицер, по отношению к которому вы должны вести себя как подчиненный, неумеренно ест? А? Вы это хотите сказать? Послушайте, кадет Биглер, не собирались ли вы, кадет, сказать, что я обожрался, а? Но быстренько отвечайте! Благодарю за грубость! Будьте уверены, я с вами рассчитаюсь! Вы меня еще не знаете меня! Но когда вы меня узнаете, вспомните! «Подпоручика Дуба!» На последнем слове он чуть было не прикусил себе язык, так как в это время они перелетели через вымойну. Кадет Биглер опять промолчал, что снова оскорбило подпоручика Дуба, и он грубо спросил. «Послушайте, кадет Биглер, я думаю, вас учили отвечать на вопросы своего начальника?» «Конечно», — сказал кадет Биглер. «Есть такое место в уставе, но прежде всего следует разобраться в наших взаимоотношениях. Насколько мне известно, я еще никуда не прикомандирован, так что вопрос о моем непосредственном подчинении вам, господин подпоручик, совершенно отпадает. Однако самым важным является то, что в офицерских кругах на вопросы начальников подчиненный обязан отвечать лишь по служебным делам. Поскольку мы здесь сидим вдвоем в автомобиле, мы не представляем собой никакой боевой единицы, принимающей участие в определенной военной операции. Между нами нет никаких служебных отношений. Мы оба направляемся к своим подразделениям. И ответ на ваш вопрос, собирался ли я сказать, что вы, господин подпоручик, обожрались, ни в коем случае не явился бы служебным высказыванием. Но вы кончили? — заорал на него подпоручик Дуб. — Вы вообще... — Да, я кончил, — заявил твердо кадет Биглер. — Не забывайте, господин подпоручик, что нас рассудит офицерский суд чести. Подпоручик Дуб был вне себя от злости и бешенства. Обыкновенно волнуясь, он нес еще большую ерунду, чем в спокойном состоянии, поэтому он проворчал. «Вопрос! А вас будет решать военный суд!» Кадет Биглер воспользовался этим случаем, чтобы окончательно добить Дуба, и потому самым дружеским тоном сказал. «Ты шутишь, товарищ?» Подпоручик Дуб крикнул шоферу, чтобы тот остановился. «Как вы сказали?» «Один из нас должен идти пешком!» — сказал он заплетающимся языком. «Я еду», — спокойно ответил кадет Биглер. «А ты, товарищ, поступай как хочешь». «Ну, поехали!» — словно в бреду заревел на шофера подпоручик Дуб и завернулся в тогу молчания. Полного достоинства, как Юлий Цезарь, когда к нему приблизились заговорщики с кинжалами, чтобы пронзить его. Так они приехали в Золтанец, где напали на след своего батальона. В то время как подпоручик Дуб и кадет Биглер спорили на лестнице о том, имеет ли никуда не зачисленный кадет право претендовать на ливерную колбасу из того количества, которое дано для офицеров различных рот, внизу в кухне уже насытились, разлеглись на просторных лавках и вели разговоры о всякой всячине, пуская вовсю дым из трубок. Повар Юрайда объявил. «Итак... я сегодня изобрел замечательную вещь. Думаю, что это произведет полный переворот в кулинарном искусстве. Ты ведь, Ванек, знаешь, что в этой проклятой деревне я нигде не мог найти майорана для ливера?» «О, херба майоране!» — вымолвил старший писарь Ванек, вспомнив, что он торговец аптекарскими товарами. Юрайда продолжал. «Еще не исследовано, каким образом человеческий разум в нужде ухитряется находить самые разнообразные средства, как перед ним открываются новые горизонты, как он начинает изобретать всякие невероятные вещи, о которых человечеству до сих пор и не снилось. Так вот, ищу я по всем домам майоран, бегаю, разыскиваю всюду, объясняю, для чего это мне надо, какой он с виду. А тебе нужно было бы описать его запах, отозвался Славки Швейк. Ты должен был сказать, что майоран пахнет как пузырек с чернилами, если его понюхать в аллее цветущих акаций, на холме, в Богдальце, возле Праги. Но, Швейк, Швейк, перебил умоляющим голосом вольно определяющийся Марек, дайте Юрайде закончить. Юрайда рассказывал дальше. В одном доме я наткнулся на старого отставного солдата времен оккупации Боснии и Герцеговины, который отбывал военную службу уланом в Пардубицах и еще не забыл чешского языка. Тот стал со мной спорить, что в Чехии в ливерную колбасу кладут не майоран, а ромашку. Да-да-да. Я, по правде сказать, не знал, что делать, потому что каждый разумный и объективный человек должен считать майоран королем всех пряностей, которые идут в ливерную колбасу. Необходимо было быстро найти такой заменитель, который придал бы колбасе характерный пряный привкус. И вот, в одном доме я нашел, представляете, свадебный миртовый веночек, висевший под образом какого-то святого. Жили там молодожены, и веточки мирта у веночка были еще довольно свежие. Я положил мирт в ливерную колбасу. Правда, свадебный веночек мне пришлось 3 раза ошпарить кипятком, чтобы листочки стали мягкими и потеряли чересчур острый запах и вкус. Ну, понятно, когда я забирал для ливера этот свадебный миртовый веночек, было пролито немало слез. Молодожены, прощаясь со мной, уверяли, что за такое кощунство, ведь веночек свеченый, меня убьет первая пуля. Ну, вы ели мой суп из потрохов, но никто из вас не заметил, что он пахнет миртом, а не майораном. В Индерзиховом Граце, отозвался Швейк, много лет тому назад был колбасник Йозеф Линек. У него на полке стояли 2 коробки. В одной была смесь всяких пряностей, которые он клал в кровяную и ливерную колбасу. А в другой, представляете, порошок от насекомых. Так как этот колбасник неоднократно мог удостовериться, что его покупателям часто приходилось разгрызать в колбасе клопа или таракана. Он всегда говорил, что клопам присущ пряный вкус горького миндаля, который кладут в бабу, но прусаки в колбасных изделиях воняют. Ввиду этого он зорко следил за чистотой в своей мастерской и повсюду рассыпал порошок от насекомых. Так вот, делал он раз кровяную колбасу, а у него в это время был насморк. Ну, не чует, ничего не чует. Схватил он коробку с порошком от насекомых и всыпал этот порошок в фарш, приготовленный для кровяной колбасы. С тех пор, представляете, в Индершиховом Градце за кровяной колбасой ходили только к Линеку. Люди буквально ломились к нему в лавку. Он был не дурак, нет, и смекнул, что причиной всему порошок от насекомых. И вот с этого времени он стал заказывать наложенным платежом целые ящики этого порошка, а фирму, у которой он его покупал, предупредил, чтобы на ящиках писали «Индийские пряности». Индийские. Это было его тайной. И он унес ее с собой в могилу. Но знаете, самое интересное оказалось то, что из семей, которые покупали у него кровяную колбасу, все тараканы и клопы ушли. Да, с тех пор Индржихов Градец принадлежит к самым чистым городам во всей Чехии. «Ты кончил?» — спросил вольно определяющийся Марек, которому, должно быть, тоже не терпелось принять участие в разговоре. «С этим я покончил», — ответил Швейк. «Но, аналогичный случай произошел в Бескидах. Об этом я расскажу вам, ну, когда мы пойдем в сражение, хорошо?» Вольно определяющийся Марек начал. «Ну, поваренное искусство лучше всего познается во время войны, да, особенно на фронте. Позволю себе маленькое сравнение. В мирное время все мы читали и слушали о так называемых ледяных супах, то есть о супах, в которые кладут лед, Это излюбленные блюда. Да, в Северной Германии, например, Дании, Швеции. Но вот пришла война. И нынешней зимой на Карпатах у солдат было столько мерзлого супа, что они в рот его не брали. А между тем это изысканное блюдо. «Мерзлый гуляш есть можно», — возразил старший писарь Ванек. «Но недолго. Самое большее — неделю. Из-за него наша девятая рота оставила окопы». «А, еще в мирное время!» — необычайно серьезно заметил Швейк. «Еще вся военная служба вертелась вокруг кухни и вокруг разнообразнейших кушаний. Был у нас в Будиевицах обер-лейтенант Закрейс. Так тот всегда вертелся около офицерской кухни, и если солдат в чем-нибудь провинится, он скомандует ему смирно и напустится. Мерзавец! Если это еще раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету! Раздавлю тебя!» «В картофельное пюре, и потом тебе же дам это все сожрать!» «Полезут из тебя гусиные потроха с рисом, будешь похож на шпигованного зайца на противне!» «Вот видишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтобы люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой!» Дальнейшее изложение и интересный разговор об использовании меню в целях воспитания солдат в довоенное время были прерваны страшным криком сверху, где закончился торжественный обед. В беспорядочном гомоне голосов выделялся резкий голос кадета Биглера. «Солдат должен еще в мирное время знать, чего требует война, а во время войны не забывать того, чему научился на учебном плацу!» Потом запыхтел подпоручик Дуб. «Прошу констатировать, мне уже в третий раз наносят оскорбления, прошу записать это в протокол!» Наверху совершались великие дела. Подпоручик Дуб, лелеявший известные коварные умыслы против кадета Биглера и жаждавший излить свою душу перед командиром батальона, был встречен страшным ревом офицеров. На всех замечательно подействовала еврейская водка. Один старался перекричать другого, намекая на кавалерийское искусство подпоручика Дуба. «Без грума не обойдется, испуганный мустанг! Как долго, приятель, ты пробыл среди ковбоев на Западе, цирковой наездник!» Капитан Сагнер быстро сунул Дубу стопку проклятой водки, и оскорбленный подпоручик Дуб подсел к столу. Он придвинул старый поломанный стул к поручику Лукашу, который приветствовал его участливыми словами. «А мы уже все съели, товарищ!» Кадет Биглер строго по инструкции доложил о себе капитану Сагнеру и другим офицерам, каждый раз повторяя: «Кадет Биглер прибыл в штаб батальона!» Хотя все это видели и знали, тем не менее его поникшая фигура каким-то образом осталась незамеченной. Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои познания, подчерпнутые из учебников. Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стуча пальцем по столу, ни с того ни с сего обратился к капитану Сагнеру. «Мы с окружным начальником всегда говорили: патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне. Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы». Thank you. До этих слов продиктовал уже больной Ярослав Гашек похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны. Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после Первой мировой войны. Дорогие радиослушатели, позвольте выразить благодарность тем людям, которые споспешествовали чтению романа в эфир. Это прежде всего Ренате Патока, замечательному режиссеру, которая подобрала великолепную музыку оркестра Макса Вебера, всем звукорежиссерам, которые были заняты на этом проекте, и лично Валентине Игнатьевне Филипенко, Татьяне Даниловне Игнатович, Михаилу Иосифовичу Мушинскому, Александру Литвиновскому, Сергею из Полоцка и многим другим, кто был неравнодушен к воплощению на радио художественного мира Ярослава Гашека и его бессмертного персонажа, бравого солдата Швейка. И закончить эту великую вещь я хочу цитатой немецкого критика Тухольского, который писал: «Швейк — маленький человек, попавший в огромный водоворот событий мировой войны, как большинство людей попадает туда без вины, нежданно-негаданно, безо всяких стараний со своей стороны. И здесь Швейк делает нечто, что не всякому дано. Он приветливо улыбается, несколько плутоватее, чем остальные, и ничего не принимает всерьез. И это самое разумное, что он может сделать». Превосходство Швейка над ситуацией и средой отражает отстраненный взгляд Гашека на мировую войну. Швейк — необычный сачок, спасающий свою шкуру. Ко всему, что происходит вокруг, он относится с необычайным интересом. Он поборник здравого разума, последней надежды разумных. Столкнувшись лицом к лицу с великими державами мира, он, шутовски подмаргивая, говорит правду. И в этом тоже состоит его эстетическая ценность. Всегда прекрасно, когда слабейший становится сильнейшим.